Как передала южнокорейская Ирина Ньюс 2 июля, в июне администрация города Чунан, провинции Южный Чинчон, запланировала за счет своего бюджета кровного налога провести собрание в честь американских военнослужащих и их семей, которые приедут в Пхёнтэк, провинции Кёнги, но ей пришлось отменить план от сильного протеста гражданских и общественных кругов города Чунан. Южнокорейская интернет-газета Money Today писала, как в обстановке, когда организации рабочего движения проводят всеобщую забастовку 1 июля в разных уголках Сеула, профсоюзные организации при Федерации Демпрофсоюзов устроили митинги и потребовали от властей отмены внештатных рабочих мест и обеспечения права на труд.